Глава 22. Сражение. Успел. Огромное существо с толстыми лапами и величественными крыльями, позволявшими летать в небе. Все это заставило мальчика-аристократа отчаяться. Я видел, как лапа дракона медленно опускалась на него. Но мне не по силам было ее остановить. Любой скажет, что броситься туда – верная смерть. Но меня это не волновало. Я укрепил свое тело до предела и шел вперед. Для предельно усиленного тела время будто замедлилось. Лапа дракона приближалась к Килкейру. Но как же это было медленно? Я точно успею. Я верил в это. Прежде чем лапа дракона обрушилась на голову Килкейра, я схватил его и утащил с этого места. Его, еще парящее в воздухе тело, я прижал к груди. В этот момент усиление с моего тела спало, и на меня обрушился сокрушительный рык. Так и держа Килкейра, я отлетел от мощной звуковой волны дракона. Хотя по сравнению с его попыткой раздавить, это была мелочь. Пролетев пару метров и упав на землю, я еще какое-то расстояние просто катился. Приземление было идеальным, без единой царапины. На теле Килкейра была куча мелких ран, но жизни они не угрожали. После исцеляющей магии он вполне сможет двигаться. Пока я думал об этом, Килкейр открыл глаза и уставился на меня. «Почему ты здесь?» Именно это читалось его выражением. Я использовал исцеляющую магию и с улыбкой сказал: «Не смей сдаваться, Килкейр!» Эти слова заставили его удивиться. А потом парень улыбнулся. «Тех, кто бросит вызов дракону и откажется сдаваться, среди нормальных точно нет». Благодаря магии он восстановился. Параллельно я наложил скрывающую магию, чтобы дракон нас не увидел. Но почувствовав что-то сзади, я опять схватил Килкейра и убежал с этого места. Бам! От рыка содрогнулась земля. Дракон продолжал атаковать нас. «Эй, Джон!» Прижатый к бедру, подал голос Килкейр. «Как твое тело, Килкейр?» «О, после всех полученных мной ран ты...» Говоря это, похоже, парень понял, в каком состоянии находится. «Эй, мне уже лучше. Совсем не болит». «Ага, я тебя подлечил. Двигаться сможешь? Там вообще-то дракон. А таскать тебя повсюду не получится». Когда я сказал это, Килкейр удивленно завопил. «Что? Ты с ним сражаться собрался?» «Эй, а ты ведь сам-то сражался. Ты смог, а я, значит, не смогу?» Говоря это, я улыбался. По выражению парня было видно, что он потерял дар речи. Определившись со словами, Килкейр страдальчески заговорил. «Чушь не неси. Я с ним не сражался. Просто исполнял роль приманки, чтобы Тиана и Лизет смогли сбежать». «Кстати, я ведь так и не сказал, что они в безопасности». «Знаю, они мне рассказали». «О, так значит, они живы?» «Да, я попросил друга доставить их в форт. Сейчас они уже должны быть там». Услышав это, он наверняка почувствовал облегчение. Так я думал, но Килкейр покраснел и закричал. «Почему ты не вернулся с ними?» «Потому что они мне все рассказали, что ты сражаешься с драконом». «Когда такое узнаешь, надо ведь бежать». «Так чего ты здесь? Это же дракон. Ты вообще понимаешь?» «Понимаю. Но не мог же я тебя одного здесь бросить». «Да, я решил, что больше не позволю тебе умереть». Эти слова шли от самого сердца. Ради чего я старался все это время? Чтобы изменить будущее. И в этом самом будущем Килкейр умер. Прямо у меня на глазах моего друга лишили жизни. Ради того, чтобы изменить судьбу, я старался все это время. Если я его брошу, то все было напрасно. В любом случае, раз мне уже довелось умереть. В тот день, в тот момент, в том замке, меня закололи мечом. И ради Килкейра я готов был поставить эту жизнь на кон. Однако же он не догадывался о моих чувствах. Неудивительно, откуда ему знать, что я проживаю свою жизнь еще один раз? Поэтому мои слова его озадачили. «О чем ты?» Однако на такой вопрос просто было не ответить. Мы видели, что дракон смотрит в нашу сторону. Я понимал, что медлить нельзя, так что быстро выпалил. «То, что раньше меня, ты не умрешь!» А потом повернулся к дракону. Действие скрывающего заклинания ослабевало. В этот раз дракон нашел нас еще быстрее. Стараясь увернуться от огромного тела монстра, Килкейр паниковал. «Эй, и как нам победить эту штуку?» На его вопрос я дал свой ответ. «Победить? Я разве что-то про победу говорил? А? Ну, просто в тот момент это единственные слова, которые пришли в голову. В такой ситуации лучше всего бить и бежать. В этот момент я дернул Килкиера, когда дракон со всей силы ударил о землю, и побежал глубже в лес. Я использую физическое усиление с помощью магии, но это требует много маны. Так что много раз сделать это у меня не получится. Надо бежать от дракона как можно дальше и быстрее. Не в форт же его тащить. Там дракон нанесет огромный урон строениям. Конечно, Элли сможет его одолеть, но сделать это, защищая строение, еще тяжелее. С разрушением форта демонический лес будет нести угрозу всей стране. Надо как-то отвязаться от дракона, а потом уже возвращаться в форт. Задачка не из простых, но иначе все будет кончено. Моя жизнь, жизнь Килкиера, судьба страны, будущее человечества. Я не могу этого допустить. Так что как-то мы должны сбежать от этого дракона. Хотелось бы, конечно, победить, но в одиночку ничего не выйдет. Будь здесь Юстас Элис, и не скрывай я магию Наклур, мы бы еще могли выиграть. Но Элис здесь не было. И пусть возможность того, что Юста приведет ее, не равна нулю, это не так-то просто. Юста монстр, так что когда она приблизится к форту, солдаты ее атакуют. Так что, скорее всего, она доставит Тиану и Лизет поближе к форту и будет присматривать до появления людей. Я попросил ее позаботиться о девочках, так что они вполне могли позвать Элис. Но вначале придется все объяснить про Юсту. Да и женщина должна согласиться, а на это требуется время. Так что лучше не надеяться на то, что Юста подоспеет сюда вместе с Элис. Скорее всего, она вернется одна. Но и на путь туда и обратно уйдет минут 20. Так что, как минимум, бегать нам придется это время. Когда я потащил Килкиера, он скорчил глупую рожу, но уже начал понимать, что надо бежать. Раны залечились, но тело такое легкое, будто я призрак. «Джон, что это?» – спросил он, обнаружив наложенное мною усиление. «Раны я исцеляющей магией залечил, а это магия усиления. Если понял, беги, пока ноги не отвалятся». «А? Слишком коротко. Объясни как следует». Он ухватился за мой загривок и прокричал. Но времени на это не было. Впереди было препятствие в виде деревьев, и нам надо было бежать со всех ног, избегая приметивших нас монстров. Где бы сейчас ни был дракон, он наблюдал за нами с неба. Подул ветер, и деревья за нашими спинами начали падать. Обернувшись, Килкиер сказал: «Это уже перебор. Что этот дракон там вообще себе позволяет?» Я мог лишь поразиться. «Ты это сейчас говоришь? Ты же вроде его убить собирался. Может, попробуешь тогда?» Конечно, это был лишь трёп. Я не предлагал всерьёз сделать это. «Я его вместе с Элис побеждать собирался. В одиночку это бесполезно, а боли мне уже хватило. Чёрт, эй, Джон, как нам его стряхнуть-то?» Постоянно следовавший за нами дракон и правда стал проблемой. Сил языком трепать еще хватало, но Килкиер все же был ребенком. Глупо надеяться, что он останется невозмутимым в такой ситуации. Чтобы его успокоить, я объяснил свой план. «Может и бесполезно, но нам остается лишь уповать, что Элис заметит это. Если он так и будет крушить деревья, форте поймут, что что-то здесь происходит. Элис уже должна была заметить, что нас нет в форте. И она догадывается, что мы пошли в лес. А дальше, сам понимаешь». Пусть все и сводилось к слепой вере, другого выбора у нас не было. Дракон продолжал буянить. Если не Элис, придут другие солдаты. В крайнем случае скажут Элис, чтобы она пришла сюда. Дракон летает, ясное дело. Кого-то преследует. Тут уж несложно догадаться, что нас. «Вот как? Так нам не сбежать?» Просуммировав, прокричал Килкиер. «Ну, так и есть. Тут вопрос лишь в моей магии и твоей силе. Как только что-то закончится, быть нам обедом дракона». «Сколько ни пользуйся усилением, морально ты истощаешься. Бегать вечно не получится. В той жизни мне приходилось бегать до полного истощения. Да и в реальном бою я в такие ситуации много раз попадал. Так что в физическом плане проблем не было. Но вот Килкиер просто 11-летний мальчишка. Нельзя надеяться, что по силе духа он будет равен солдату, крещенному боем. Тогда его сила воли была прочнее моей, но не сейчас». «Ладно, была бы сила воли, как-нибудь прорвемся. Будем стараться, пока магия не иссякнет». Несмотря на мое беспокойство, Килкиер прокричал довольно уверенно.